Иногда появлялось странное ощущение, будто они давным-давно знакомы. Когда Зайкин, разомлев от выпитого, пускался в воспоминания о своей молодости, о жизни в громадной коммунальной квартире с железными трапами-лестницами, о своей тёще-командирше над туалетами московского вокзала, незнамо вдруг ловил себя на мысли, что многое словно пережито им самим, знакомо ему. «Когда я пришел из армии, — рассказывал Зайкин, — это случилось в 54-м, мы с Тони первым делом поженились». Тогда не было такой пышности, дворцов бракосочетаний и проездов на машине с лентами по городу к Петру Первому на стрелку Васильевского острова. Зато свадьбу нам теща устроила грандиозную. Гостями были представители всех знаменитых туалетов. Среди них настоящими аристократами считались работавшие на Невском, у Литейного, возле мойки, на Фонтанке. Жаль, хорошие были туалеты, с ностальгическим выражением заметил Зайкин. Теперь в иных открыли торговые заведения, даже ресторанчики. Сейчас скажи об этом кому-нибудь из посетителей такого подвальчика, мигом аппетит отобьет. «Юра, проснись скорее!» Валентина растормошила мужа. Из-под двери журчанием текла вода. Не сразу ощутив холод, Гэмо рванулся к двери, распахнул ее, и его чуть не сбило хлынувшим в домик потоком. Подхватив сына, Валентина встала на кровать и смотрела на прибывающую воду. «Мы тонем, Юра, надо что-то делать!» Внимательно поглядев на потолок, Гэмо спокойно сказал. «Все, вода больше не прибывает». «Откуда она?» Валентина с ужасом смотрела, как муж, разбрызгивая воду, собирал разбросанные на столе двери рукописи. Единственный, кому нравилось наводнение, был Сережка. Он радостно кричал, хлопая в ладошки: «Вода! Вода!» Выбрались с чемоданом на улицу. Огромные сугробы, окружавшие всю зиму домик, осели, посерели, потеряв ледовый глянец, и обильно таяли под горячим весенним солнцем. Пока добрались до твердой дороги, окончательно промочили ноги. «Куда поедем?» — спросила Валентина. «Пока на Невский, в издательство», — подумав, сказал Гэмо. Оставив в сквере перед Казанским собором Валентину с сыном, Гэмо поднялся на 6-й этаж. Всегда добрая и улыбчивая, редактор Маргарита Степановна хрипловатым от волнения голосом сказала: «Пусть жена с сыном идут сюда». Она заставила Валентину разуться, сбегала к директорской секретарше и притащила стакан горячего чаю. После короткого совещания с директором и его звонков в Союз писателей и в горком комсомола было найдено решение. Гэмо с семьей пока поселятся в гостинице «Октябрьская», а там видно будет, что делать дальше. Однако в гостиницу вселиться оказалось не так-то просто. Несмотря на так называемую броню от городского комитета комсомола, администратор, изучив паспорта, сказала: «Вы жители Ленинграда?» «Да», — ответил Гэмо. «Я не могу поселить вас». «Почему?» «Потому что вы жители Ленинграда». «Ничего не понимаю», — пробормотал Гэмо. Чем так провинились жители Ленинграда, что им нельзя жить в гостинице? Гостиница поэтому и называется гостиницей, что она предназначена для иногородних, для гостей, строго сказала администратор. Пришлось Гэму снова звонить в издательство. Там созванивались с комсомолом, оттуда звонили в гостиницу. Появился директор и что-то сказал дежурному администратору. Она с интересом глянула на Гэму, попросила паспорт. Заполняя какие-то бумаги, она сказала: «Вы поселяетесь в виде исключения. Можете проживать не больше месяца». Но Гэму и Валентина уже не слушали ее, спеша на второй этаж. Номер состоял из двух комнат. Большой гостиная с огромными окнами, выходящими на площадь, и небольшой спальни. Еще была ванная, вся белая, с блестящими никелированными кранами, с горячей и холодной водой. Валентина тут же раздела ребенка, наполнила ванну. Гэму с нетерпением ждал, пока жена с сыном насладились горячей ванной. Потом сам забрался в нее и долго нежился, пока вода совсем не остыла. Оказывается, и Валентина, коренная ленинградка, впервые соприкоснулась с этим прекраснейшим изобретением цивилизации. Чистые, умиротворенные, они улеглись на две широченные деревянные кровати. Сначала я подумала, что грех тратить такие деньги, а потом решила: «А пусть», — сказала Валентина. «Надо и этого попробовать. Деньги уйдут, а память об удовольствии останется». Валентина вдруг вспомнила, что рядом в огромном доме, что впритык стоял к гостиничному зданию, живет ее подруга. «Я с ней вместе работала в конструкторском бюро в Гепрогоре. Она сходила за подругой. К вечеру появился Коравье, и устроили в номере пир». Коравье, никогда не мывшийся в ванне, несколько раз окунался в теплую воду, выходил оттуда, закутанный в большое полотенце, выпивал и снова уходил в теплый пар. «Как в тундре!» — восхищался он. «Летом бывают такие дни, когда стоит жара, и маленькие озерца нагреваются до самого дна. Правда, на самом донышке всегда остается лед. Лежишь в такой теплой воде, а рядом вышагивает журавль». Коравье всегда умел выискивать в чукотской жизни такое, что было лучше здешнего. Сидя за столом, он ухаживал за Антониной, подругой Валентины, подливал ей водку, вино и хвалил закуску. «Вот, берите ветчину. Знаете, когда убивают моржа, из него тоже делают нечто подобное. Только это называется Капальхин». Польщенная вниманием, Антонина широко улыбалась, прикрывая ладонью кривые зубы, и тихо охала. «Как интересно!» «Значит, — продолжал рассказ Коравье, — снимают шкуру вместе с жиром, потом внутрь кладут мясо, сердце, печень, делают нечто наподобие колобка, но только огромного размера, килограммов на 40, и кладут в подземное хранилище. И вот в середине зимы, в морозный солнечный день, открывают эту яму, которую обычно прикрывают лопаточной костью кита, и такой дух разносится вокруг». Гэму, внимательно слушавший рассказ своего земляка, глотнул слюну. Он вспомнил, как острым топором Он отсекал от кымгыта ровные куски, проложенные зеленой, острой на языке плесенью, клал в рот и жмурился от наслаждения –